«Я думал, маги не играют в карты», — сказал Поттер, поплотнее укутавшись в плащ. Виктор усмехнулся. «Играют, еще как. Мы, в отличие от вас, англичан, не так отрезаны от мира маглов. И очень многое, в том числе и развлечения, мы берем у простецов. Разве что слегка улучшаем». На этих словах пиковый король, побивший десятку Гарри, подмигнул избранному. «И ты снова проиграл. Ладно, посиди тут, я пройдусь по стене, ты и так уже дрожишь, как осиновый лист на ветру». Крам встряхнулся и вышел из каморки при башне, оставив Поттера тасовать колоду. Гарри и раньше был знаком с картами, но обыграть старшего товарища все никак не получалось, и мальчик, было дело, уже начал подозревать фламмовца в нечестной игре. «Поттер!» — крик через метель едва донесся до ушей избранного. «Поднимай тревогу, у нас гости». Отработанным до автоматизма взмахом палочки Гарри запустил во внутренний двор сноп красных искр и выскочил в товарищу, стараясь разглядеть нарушителей сквозь снег. Там, на северо-западе, Гарри взглянул туда, куда махал рукой Крам и увидел дюжину мертвецов, вооруженных камнями и чем-то вроде прощей. Тут же в них полетели камни, и оба дозорных укрылись за стеной. «Ты послал сигнал, все, как на учениях, Виктор, не переживай», — Гарри усиленно хватал ртом воздух. «Нужно их отвлечь до прихода профессора Трелмана. Ты ведь сам говорил, что их ничем не побороть, кроме адского пламени». «Я на днях придумал заклинание», — крикнул Поттер, когда мимо него пролетел камень. «Как инкарцера, только цепями. Это должно их задержать. Прикрой меня». Крам накрыл их щитом, и Поттер принялся швыряться по мертвецам заклинаниями. Порывы ветра не дали фламмовцу расслышать слова, но мертвецы один за другим падали, скованные железными цепями. Когда осталось двое мертвецов, из ворот показался профессор темных искусств с отрядом старшекурсников. Быстро оценив ситуацию, профессор вызвал адское пламя и спалил оставшихся мертвецов, а студенты накрыли поле боя куполом от непогоды, чтобы лучше рассмотреть нападавших. Смерив взглядом закованных зомби, Трелман дал сигнал дозорным спуститься. В тот вечер профессор Трелман похвалил Поттера за сообразительность, оценил его заклинание, не забыв упомянуть, что подобное заклинание уже существует, но это заклинание было куда проще в использовании. Так что экзамен по темным искусствам Гарри сдал, что называется, автоматом, хоть старый профессор и поворчал немного. Следующим же экзаменом была магозология, которая изучалась в Хогвартсе по очень упрощенной программе и только с третьего курса, но Гарри с легкостью смог назвать различия Гриндилов от русалок и водяных и перечислил с десяток методов борьбы с ними. Профессор Грин довольно-таки добродушно отнеслась к студенту, что, однако, не помешало ей задать вопрос для пятого курса вместо четвертого. С этикетом Поттер справился на отлично, не зря Люциус гонял его сверх прочитанных мальчиком книг перед первым курсом. Однако магическое законодательство оказалось столь запутанным, что Гарри не смог сдать эту область предмета выше удовлетворительно, и потому общая оценка по дисциплине была выше ожидаемого. Дополнительные курсы по магловским химии и физике были достаточно трудны в понимании для 12-летнего мальчишки, но они здорово помогли на экзамене по трансфигурации. Гарри смог преобразовать деревянный меч в железный на целый час, а бедной морской свинке не повезло оставаться в облике мышеловки на 20 минут дольше. Таким образом, метафорическая зачетка студента Поттера пополнилась на еще одно превосходно. Гербология оказалась самым легким из экзаменов, занятия по ней были раз в неделю и ничего серьезнее мандрагор студентам не доверяли, а потому экзамен проходил принимался в форме эссе по этим растениям, за которое Гарри, благодаря зельям памяти, получил очередное превосходно, практически дословно написав статью о мандрагорах из древнего учебника, датирующегося еще 1738 годом. Профессор Гунка не стал принимать изобретенное Гарри заклинание железного инкарцера, а потому мальчику пришлось продемонстрировать каждое из заклинаний, которое изучалось на четвертом курсе. Когда он продемонстрировал профессору, что даже в короткие сроки способен овладеть школьной программой за целый семестр, декан лишь фыркнул в бороду и нехотя вывел в табеле успеваемости выше ожидаемого, хотя Гарри подозревал, что декан просто недолюбливает его за то, что он англичанин. Теперь оставался последний экзамен – зельеварение. Хоть профессор Биттер и благосклонно относился к подающему надежды студенту, экзамен проводился по общепринятой форме, нужно было сварить костерост для госпиталя. Дело долгое, а потому на экзамен был выделен целый день. Поттер обратился к мальчику: «Профессор, не отрываясь от стопки с эссе семикурсников. «Я слышал, вы были на дежурстве на стене во время последней атаки зомби». «Да, сэр», — ответил Гарри, стараясь не отвлекаться от разделки скарабеев. «Было ли что-то необычное в этом нападении? Зомби были вооружены камнями и прощами, сэр». Нож в руках Поттера соскочил с жука и воткнулся в разделочную доску. Мальчик устало потер глаза и взялся за нож покрепче. «Вам бы побольше отдыхать, молодой человек», — с упреком и едва уловимой ноткой заботы сказал профессор, подняв глаза на студента. «Напомню, что в рецепте Костероста не написано, что в зелье нужно добавить кости. Ваш экзамен у меня последний, профессор», — нехотя начал оправдываться Гарри, отвлекшись от нарезки ингредиентов. «После него я обязательно отосплюсь. Как вы думаете, почему в этот раз мертвецы были вооружены, да еще и таким примитивным оружием?» Гарри вытер лоб и вздохнул. Он уже третий день бился над вопросом, кому понадобилось вооружать зомби и почему сейчас. Предыдущие две атаки не дали результатов. «По-вашему, убийство шестерых студентов – это без результатов?» «При всем уважении, сэр, я пытаюсь сосредоточиться на зелье. Ответьте на вопрос. Зомби приходит сюда за мной», – вспылил Поттер, бросая нож в миску с нарезанными скарабеями. «За мной, профессор. Им не нужны ни ваши студенты, ни те волшебники, что послужили материалом для новых нападений. Им нужен я, и я не знаю, почему. Да, смерть товарищей, это ужасно, мне до сих пор снятся их лица в кошмарах. Но кто бы ни посылал мертвых к стенам Дурмстранга, ему нужен я». Слезы предательски покатились по щекам избранного. «Тебе не кажется странным выбор жертв для зомби, Гарри?» — мягко спросил Август, когда мальчик успокоился и вернулся к зелью. «Что-то тебя напрягает в том, кто не нашел покоя после смерти. Они все темные», — бесцветным голосом выдал Поттер, отправляя скарабеев в котел. «Дурмстранг считается самой темной школой магии, а следующие жертвы до боли напоминают сброд из лютного переулка в Лондоне. Это наталкивает тебя на какие-нибудь мысли?» «Не понял вопроса, сэр. Тебе не кажется, что выбор жертв достаточно специфичный?» — поинтересовался Биттер, вставая из-за стола. «Все они — типичные темные волшебники, без которых мир наверняка будет светлее и чище. Считайте, что за этим стоит светлый маг», — удивился Поттер. «Но ведь вуду и светлая магия несовместимы. Некромант никогда бы не стал работать на светлого мага. Не забывай помешивать зелье», — между делом вставил профессор, расхаживая по кабинету. «Да, ты прав, это странно, если не сказать противоестественно, но некоторая логика тут есть. Ты так не считаешь? Вам виднее, профессор. Я всего лишь ребенок». «Ты не просто ребенок, Гарри, ты национальный герой своей страны. Да, здесь, на материке, это мало что значит, но на своей родине ты – герой. И раз вудуисты или вудуисты пришли сюда за тобой, то велика вероятность, что ноги растут именно из магической Британии. Вы хотите сказать, что это дело рук Дамблдора?» «Я бы не стал явно указывать пальцем», – усмехнулся профессор. «В конце концов, у каждого знаменитого человека есть недоброжелатели. Советую подумать над этим, когда у тебя будет время. Твое зелье, кстати, уже готово, поздравляю. Не самый лучший вариант Костероста, но на уровне среднестатистических норвежских аптек. Ты заслужил свое превосходно по зельеварению». «Спасибо, сэр». Гарри вынул ложечку из котла и принялся разливать варево по склянкам. «Мне отнести это в госпиталь?» «Да, думаю, медведьма найдет этому зелью применение. И не забудь почистить за собой рабочее место. Кажется, ты размазал одного скарабея под разделочной доской». В кабинете Каркарова царил полумрак, когда Гарри в него вошел. Камин не горел, а единственным источником света в комнате был светильник на столе, за которым сидел директор. «Ты разобрался, как открыть книгу Магнуса?» — вместо приветствия спросил бывший пожиратель. «Да, сэр». Гарри поспешил закрыть за собой дверь и сесть в предоставленное директором кресло. «Я обдумал все слова, сказанные хранителем, и нашел пароль. К сожалению, книгу я могу просматривать только когда один, а все выписки, что я делаю во время изучения, вдруг становятся полнейшим бредом, когда я пытаюсь их показать или объяснить». «Похоже, Магнус все-таки позаботился о безопасности своих знаний», — Каркаров задумчиво потер бородку. «Что тебе удалось узнать из книги?» «Пока только облегченную версию железного инкарцера, но завтра я планирую засесть в библиотеке и поискать еще информации». «Хорошо. Профессор Тролман попросил меня передать тебе свою благодарность за пойманных зомби». мы смогли установить по остаточным магическим следам, что вудуистов несколько, но стиль, несомненно, один. Эти колдуны явно из одного клана. Это хоть что-то, вымолвил Поттер, по привычке потирая затянувшийся шрам, от которого осталась лишь тоненькая полосочка в форме молнии. Значит, в лесу нас не поджидает всемогущий некромант с протекшим шифером. Я прошу тебя поискать в книге еще способы борьбы с этой нежитью и вудуистами, директор шумно выдохнул. Помогут даже способы выслеживания, пока что колдуны остаются в тени, и нам на них никак не выйти. Да, директор, Гарри поднялся и приготовился было покинуть кабинет, но Каркаров его одернул. Люциус тут прислал тебе посылку. Подарки на Рождество и несколько писем от твоих друзей из Хогвартса. Я распорядился, чтобы профессор Гунка оставил ее на твоей постели. В гостиную Поттер вернулся уже когда за окном царила ночь. После посещения директорского кабинета он еще некоторое время провел в библиотеке, надеясь увидеться с Магнусом, но тот так и не явился, поэтому Гарри искал среди книг информацию о вуду и поднятых мертвецах. Информации было немного, но после прочтения Гарри чуть было не хлопнул себя по лбу, настолько она была очевидна. Да, уничтожить зомби можно лишь адским пламенем, убийством колдуна или уничтожением сосуда с душой бедняги, но чтобы противодействовать мертвецу, сгодится любая магия, что лишит того физической способности к движению, не считая оглушающих и парализующих заклятий, эти чары мертвая плоть, почему-то, игнорирует полностью. Но ничто не мешает наколдовать мощный поток воды, сбивающий с ног, или вырыть ров на пути зомби достаточной глубины, чтобы тот упал в него и не смог выбраться самостоятельно. За этими размышлениями мальчика застала профессор Магли, которая, помимо этикета и магического законодательства, любила давать советы в плане хитрости и лазеек. Она-то и подсказала Гарри отличное заклинание удаления костей, Брахиам Эминда. Поблагодарив профессора, мальчик нашел это заклинание в справочнике чар для факультета Венери. Изначально это заклинание было изобретено для удаления костей из туш животных, чьим предназначением было попасть в суп. Ведь далеко не у всех волшебников были домовые эльфы, которые занимались готовкой, а кушать хочется всем. Теоретически, заклинание должно было сработать и на мертвецах, ведь если удалить из них кости, они не будут способны сделать ничего, все мышцы просто сократятся, и труп превратится в бесформенный кусок мяса. Однако, чтобы заклинание сработало так, как нужно, необходимо концентрироваться на всем теле сразу, а не только на части, что для многих волшебников, активно использующих это заклинание, представляет некоторую сложность, не так-то просто менять то, что закостенело в мозгу на уровне рефлексов. Из библиотеки Поттера выгнал взявшийся из ниоткуда профессор Гунка, повесив на мальчика дополнительное дежурство за то, что тот засиделся допоздна, и довел его до гостиной факультета, напомнив о посылке от Малфоев. Гарри, решив не нарушать сон товарищей, тихо взял посылку с кровати и переместился в общую комнату к едва тлеющему камину. Со всеми этими экзаменами и нападениями зомби мальчик совсем забыл о рождественском духе, что витал в Дурсмтранге уже целую неделю. Разорвав упаковочный пергамент, Гарри взял в руки конверт с фамильным гербом Малфоев, впервые улыбнувшись за несколько недель, вскрыл его палочкой и принялся читать. «Дорогой Гарри, мы с Люциусом поздравляем тебя с Рождеством и желаем, чтобы ты хорошо сдал свои экзамены. Милый, я ужасно по тебе соскучилась. Без вас с Дракоменор становится непривычно холодным и пустым. Спасибо тебе большое за букет огненных лилий и норвежские сладости. К сожалению, Люциус сейчас в отъезде, решает семейные дела во Франции, но ему очень понравился подаренный тобой набалдашник в виде змеиной головы для его трости. Конечно, он повозмущался, что ты тратишь свои деньги на настоящие рубины и слоновую кость, но поверь мне, он очень горд. Уверена, что не один десяток аристократов узнают, хотят они того или нет, кто сделал ему такой чудный подарок. Мы хотели сделать тебе общий подарок, но ты и сам знаешь, что Люциус довольно прагматичен, когда дело доходит до подарков, поэтому я добавила кое-что лично от себя. Гарри отложил письмо и заглянул в сверток. Набор для ухода за волшебной палочкой, полдюжины зелий памяти, две ночных рубахи с рунической цепочкой согревающих чар и набор рождественских сладостей, от шоколадных лягушек до лакричных палочек. Мальчик тепло улыбнулся и вернулся к письму. «Надеюсь, сладости придутся тебе по вкусу. Очень жаль, что ты не сможешь посетить нас на рождественских каникулах», Люциус говорит, Это против правил Дурмстранга, так что с нетерпением ждем твоего возвращения в конце года. С любовью, Нарцисса. П.С. Драко написал тебе поздравление в отдельном письме. Гарри аккуратно вложил письмо обратно в конверт и достал из свертка небольшую коробку. Открыв ее, он увидел шарф в слизеринских цветах и короткую записку. «С Рождеством! Примерь, а то вдруг не подойдет. И не забывай, кто ты на самом деле!» Поттер удивленно выгнул бровь, но все же вынул из коробки шарф и развернул его. На пол упал обычный магловский блокнот. Мальчик поднял его и с любопытством осмотрел. Чтобы Драко подарил что-то магловское. Нонсенс. Гарри открыл блокнот на первой странице и увидел знакомый почерк друга. «Еще раз с Рождеством, дружище, не удивляйся. Да, странный подарок от наследника рода, но ты не торопись с выводами. Это не просто блокнот, на него наложены протеевы чары, и именно они, мой подарок. У меня есть точно такой же блокнот, и они между собой связаны. Все, что происходит с твоим блокнотом, произойдет и с моим, и наоборот. Так что постарайся не мочить его и не сжигать. Так мы сможем общаться в реальном времени. Благодари за Бенни, это была его идея. Нам чертовски интересно, что у вас там происходит, а отец ничего не рассказывает, поэтому мы решили обратиться к первоисточнику, то бишь, к тебе. У нас тоже есть новости, о которых нельзя сообщать в письме, а то влетит. Поэтому отпишись тут, что подарок получен и распакован, и будем делиться новостями. Уверен, такого в Дурмстранге не происходит. Гарри усмехнулся, взял со столика перо и быстро отписался на следующей странице блокнота. За несколько минут ответа не последовало, поэтому он решил, что это, вероятно, шутка от Драко. Поэтому сложил все обратно в сверток и отправился спать, обещая себе почитать в библиотеке про протеевы чар и дать подзатыльник блондину, если это все окажется выдумкой. Впервые за несколько дней избранный спал спокойно и без сновидений об оживших мертвецах и безумных колдунах Вуду. Примечание к части. С официальным началом зимы, желаю сил и терпения тем, у кого, как и у меня, начинаются зачеты и сессия. Раньше я мечтал об МЗТ из областей тьмы, а теперь об этом чудодейственном зелье памяти. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Т.М. Фицмаде Аквилийский. Мой Т.Т. Фицмаде Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Желающие поддержать автора материально могут сделать это по номеру карты Сбера 4274-3200-3226-1789, часть 2, глава 6, военное положение в мирное время. Примечание к части. Искренне прошу прощения за столь длительное молчание. Некоторые глобальные и личные события обострили у автора клиническую тварожь тревожности и привели к временной творческой недееспособности. За стабильность выхода последующих глав не отвечаю. Глава без вычетки и была дописана после очень долгого перерыва, поэтому если найдете ошибки или несостыковки, милости просим в отзывы и ПБ. Гарри, мне нужна помощь. Тодоров стоял возле любимого кресла Поттера, того самого, что был ближе всего к камину, и прожигал глазами носки своих сапог, переминаясь с ноги на ногу. Иван был самым нелюдимым однокурсником Гарри, за весь семестр лишь дважды обменялись приветствиями. Несмотря на всю свою одаренность в трансфигурации и зельях, Тодоров с трудом мог разговаривать с людьми. И дело было вовсе не в проблемах с речью, таковых у Ивана не было. Маглы назвали бы Ивана аутистом, и не в плане оскорбления, но в плане диагноза. Но, увы, у волшебников не было специалистов, кто мог бы поставить такой диагноз, оттого каждый преподаватель пытался научить Ивана нормально общаться. Естественно, у мальчика не получалось, отчего ему часто попадало. Но Гарри быстро к нему привык, и потому сильно удивился, когда болгарин сам пошел на контакт. «Привет, Иван!» Поттер оторвался от книги Магнуса, которая при появлении постороннего тут же расплылась в бессмысленных символах. «Что такое?» «Да, привет», — сказал болгарин громче, чем это было необходимо, не отрывая взгляда от сапог. «Ты уже сдал экзамен по темным искусствам. Мне нужна помощь в практике. Помоги мне, у меня не получается летучий мышиный сглаз. Пожалуйста». Тодоров никогда не задавал вопросов. Болгарин говорил исключительно утвердительными предложениями и никогда не смотрел в глаза тому, с кем разговаривает. Конечно, такое поведение не понравилось преподавателям. Профессор Гунко отрывался на мальчишке как только мог, ставил дополнительные дежурства на стене, заставлял его убираться в гостиной вне очереди, назначал отработки в госпитале и даже заставлял руками перебирать компост с драконьим навозом, но так и не исправил манеру общения Ивана. В конце концов, он перестал его спрашивать на занятиях и назначал ему индивидуальные письменные работы, благо, письменная речь болгарина была скрупулезна и дотошна в мелочах, а вот занятия, где нужно было активно колдовать, болгарину не давались от слова совсем. «Я не уверен, смогу ли я тебе помочь, Иван?» Поттер поднялся с кресла и размял спину. «Я не знаю, как сделать так, чтобы твои заклятия срабатывали, но я могу побыть мишенью». «Хорошо», — громко сказал Тодоров, поднимая глаза к потолку и потирая локоть. «Тогда нам нужно в дуэльный зал. В гостиной колдовать нельзя». «Черт, я хочу на это посмотреть», — воскликнул Джейкоб, спрыгивая с тумбочки, на которой сидел. «Генри, Жан, за мной, такое нельзя пропускать. Великий Поттер позволит себя проклясть. Не дождешься, Шлютер», — язвительно улыбнулся Поттер, и вся компания покинула гостиную. Через несколько минут ребята прибыли в дуэльный зал. Джейкоб с Вайнером и Новаком встали вдоль стены, а Гарри и Иван взошли на помост. «Обойдемся без приветствия», — сказал Поттер, наколдовывая в руке защитный оберег, новое заклинание, что он извлек из книги Магнуса. В отличие от противо, щит существовал продолжительное время, но, по неизвестным Поттеру причинам, поддержание заклятия выматывало его силы, будто попытки решения трехэтажных уравнений. Однако через несколько минут силы возвращались, и мальчик снова мог читать это заклинание. «Я готов». Появление бесполочковой невербальной магии вызвало у троицы зрителей удивленные возгласы. Далеко не каждый взрослый маг мог похвастаться такими умениями. Тодоров сделал выпад, произнося заклинание, но ничего не произошло. Генри фыркнул. «Попробуй еще раз», — мягко сказал Гарри, продолжая поддерживать оберег. Он уже чувствовал, как начинала болеть голова, а по спине побежали первые бусинки пота. «Представь, что я тот, кого ты ненавидишь». «Но я не ненавижу тебя», — ответил болгарин, смотря куда-то в бок. Гарри развеял оберег и достал палочку. Не стоило тратить ресурсы на пустое колдовство. «Ему надо помощь», — с акцентом крикнул Жан. «Иначе он так и будет изображать сквиба». «Я не сквиб», — повысил голос Тодоров, сжав палочку. «Я волшебник, я могу колдовать». «Тогда колдуй, чего ты встал, как истукан», — подлил масла в огонь Генри, вертя палочку в руке. «У меня не получается». Болгарин перешел на крик, а костяшки пальцев побелели от напряжения. «У сквибов тоже не получается», — ехидно сказал Джейкоб и в тот же миг выставил противо. В него вылетела стая летучих мышей, целящихся в голову датчанину. Тодоров принялся посылать проклятие за проклятием, так что остальным зрителям тоже пришлось выставить щиты. Чтобы остановить разбушевавшегося болгарина, Гарри пришлось выбить у него из рук палочку экспеллиармусом, а после – запустить в полезшего на однокурсников с кулаками Ивана Инкарцера. «Успокойтесь», – рявкнул он, спускаясь с помоста. «Развели балаган, и рады. Но не спорь, это помогло», – успокаиваясь от смеха, выдавил из себя Джейкоб. «Наш сквиб таки не сквиб вовсе, смог наколдовать что-то дельное». «Не спорю», – согласился Гарри, отменяя свое заклинание. Тодоров тут же поднялся, но в драку уже не лез. Однако не нужно прибегать к столь радикальным методам. А если бы у него случился стихийный выброс, как на чарах? Профессор Гунка 2 недели потом восстанавливал разнесенные в щепки парты. «Иван, ты как? У меня получился летучий мышиный сглаз», — громко сказал Тодоров, поднимая с пола свою палочку. «Мне не понравилось, как Джейкоб, Генри и Жан повели себя, но это сработало. Если на экзамене я буду в паре с кем-то из них, то я сдам его». «Вот и отлично», — Поттер убрал свою палочку в карман. «А теперь предлагаю отметить этот успех, перекусив. Лично я чертовски проголодался». Гарри сидел в кресле у камина и лениво листал книгу Магнуса. В последнее время дар хранителя не хотел открывать мальчику новых таинств магического искусства, буквы превращались в непонятные символы, строчки перепутывались, выстраиваясь в непонятные геометрические фигуры. А если что и удавалось прочитать, смысл прочитанного ускользал почти мгновенно. От бесплодных попыток что-либо узнать Гарри отвлек нагревшийся блокнот с протеевыми чарами. Поттер отложил книгу в сторону и с легким восторгом принялся листать блокнот. Пообщаться с другом удавалось нечасто, и мальчик с нетерпением ждал каждой новой переписки. Долистав до нужной страницы, Гарри жадно начал вчитываться в почерк Драка. «Помнишь, я писал тебе, как кто-то заколдовал кошку Филча и написал на стене, что тайная комната снова открыта. Гарри достал перьевую ручку и торопливо накорябал. Еще бы, это снова случилось. Поттер с интересом наблюдал на проявляющиеся буквы, и взгляд мальчика становился все тревожнее с каждым прочитанным словом. Финч Флитчли, такой же окаменевший, как и кошка, а также привидение Гриффиндора, их нашли вместе. Похоже, тайная комната действительно открыта, и ужас Слизерина вышел на охоту на грязнокровок. Гарри напряженно выдохнул через нос, чем привлек внимание Генри, дремавшего в обнимку с энциклопедией магических растений. «Снова твой друг пишет», — сонно поинтересовался он, потягиваясь на диване. Энциклопедия при этом с грохотом упала на дубовый пол. «Пишет, что в Хогвартсе новое нападение», — не обратил внимания Гарри на появление неожиданного собеседника, ответив на вопрос чисто автоматически, и принялся корябать ответ. «Джастин, вроде, маглорожденный, да и почти безголовый ник, кажется, тоже не отличался чистотой крови. На блокноте незамедлительно стали появляться буквы. Тебя смутила только их чистота крови, а то, что был проклят призрак, тебя не смущает, Поттер. Кажется, в прошлый раз это была кошка», — поинтересовался Генри, убрав книгу на полку и заглянув в блокнот Гарри через плечо мальчика. «Кто на этот раз? Мерлин, Вайнер?» — всполошился Поттер, с перепугу захлопнув блокнот. «Зачем так подкрадываться? Да ты когда увлечен? Конец света не заметишь, не то, что меня», — съязвил немец и сел на диван рядом с Гарри. «Так кто на этот раз пострадал? Однокурсник с Хаффлпаффа и привидение Гриффиндора. Оба словно окаменели, хотя не уверен, что привидение может окаменеть, и оба были маглорожденными. Тебя только это смущает?» — съехидничал Генри, отчего Гарри словил сильное чувство дежавю. Вообще, Генри иногда напоминал Драко в своей язвительности и манере говорить свысока. В его семье явно был в почете один австрийский художник. «Есть идеи, кто или что могло бы так проклясть животное, человека и привидение?» «Пока нет», — покачал головой Поттер, листая блокнот до нужной страницы. «О тайной комнате почти ничего не известно». Блокнот снова нагрелся. Грязнокровка Гринджер вчера донимала всех преподавателей просьбой рассказать о тайной комнате. Если коротко, то по легенде Салазар Слизерин был против обучения маглорожденных магии, и за это его турнули из Хогвартса, но он успел построить тайную комнату, куда заключил некий ужас, и поклялся, что в школу явится его наследник, откроет комнату, и этот ужас очистит Хогвартс от всех грязнокровок. Но это еще не все. Отец рассказал мне, что тайную комнату уже открывали 50 лет назад. Тогда погибла девушка, а осудили за это придурка Хагрида, исключили из школы и сломали палочку. Вроде как чудовище тогда сбежало в запретный лес. Однако эту же историю как-то узнали компания Уизли, Гринджеры, ты не поверишь, Лонгботтом. В общем, они теперь шарятся по школе в поисках того, кто же на самом деле открыл комнату, потому что сегодня этого полувеликана забрали в Азкабан. Кстати, недавно Гринджер попала в больничное крыло, потому что вся покрылась шерстью, ты представляешь? «Я смотрю, Малфой недолюбливает эту Гринджер», — задумчиво сказал Джейкоб, невесть каким образом оказавшийся за спиной у Поттера, чем напугал обоих ребят. «Шлютер, чтоб тебя, Джейкоб, дурак ополоумевший, зачем так пугать? Значит, этот ужас живет уже около 1000 лет», — как ни в чем не бывало, продолжил датчанин, склонившись над блокнотом. «Либо кто-то откопал тайные заклинания Слизерина и решил ими воспользоваться, разыграв всех, либо это магическое существо, которое не стареет или стареет чертовски медленно. Какие существа живут долго и заставляют окаменеть? Драконы живут долго», — проговорил Генри, все еще недовольный тем, что Джейкоб их напугал, хотя сам недавно также напугал Поттера, но его бы в школе заметили. «Медуза Горгона может превратить человека в камень взглядом», — подхватил Гарри. «Хотя, если я правильно помню, она реально превращала в камень, а не просто заставляла застыть, подобно скульптуре». «Василиск», — в гостиной раздался голос профессора Грин, что стоял в тени дверного проема уже несколько минут и слушал обсуждение ребят. «Поттер, за мной в кабинет директора, остальные, займитесь подготовкой к завтрашнему дню. Чую, он будет нелегким». Каркаров выглядел мрачнее обычного. Директор и так не славился добродушностью выражения своего лица, а сейчас и вовсе напоминал человека, которому приказали идти на фронт, хотя, как вскоре узнал Гарри, его сравнение было недалеко от истины. «Я надеюсь, ты нашел что-нибудь интересное в книге Магнуса, Поттер», — сказал директор вместо приветствия, когда дверь за вошедшим Гарри закрылась. Профессор Грин остался снаружи, и говорить с Каркаровым мальчику предстояло наедине. «Нет, сэр, по какой-то причине, книга ведет себя странно, весь текст превращается в билиберду. Б. Элацкий Магнус, В. Рот его», выругался на русском бывший пожиратель и устало провел по лицу рукой, пытаясь снять усталость. «Придется обходиться тем, что есть. Что-то случилось, директор?» — поинтересовался Поттер, хотя большую часть его мыслей занимало желание побыстрее сообщить Драко о Василиске. «Твой колдун Вуду случился», — огрызнулся Каркаров, «но все же смог взять себя в руки. Аврорат отправил несколько отрядов боевиков на поиски этого засранца неделю назад. Никто не вернулся. Дурмстранг переходит в состояние военного положения. Все занятия отменяются. Родители забирают всех несовершеннолетних домой, оставшиеся формируются в боевые отряды. Но если я уеду, высока вероятность, что колдун последует за мной», — сказанное директором заставило мальчишку полностью переключиться на «здесь и сейчас». «Я мог бы». «Не мог», — директор достал плоскую фляжку из внутреннего кармана и сделал два больших глотка. «Границы Норвегии закрыты, как магические, так и магдловские. Даже по соображениям безопасности отправить тебя не получится, у Дамблдора свой бардак в школе, который он безуспешно пытается замять. Да и Аврорат Норвегии уже сделал поимку и экзекуцию этого колдуна целью номер один, за своих Авроры рвут на куски. Хотел бы я запереть тебя до тех пор, пока все не разрешится, но зная, какое шило у тебя в жопе». Каркаров вздохнул, после чего выпрямился и сухо сказал: «Властью, данной мне Министерством магии Норвегии, я, Игорь Каркаров, директор Дурмстранга, под свою полную ответственность, присваиваю студенту Гарри Джеймсу Поттеру статус кадета и повышаю его до звания младшего сержанта. Отныне младший сержант Поттер является полноценным защитником Дурмстранга наравне с остальными совершеннолетними студентами и преподавательским составом». Легкая бесцветная вспышка магии между Поттером и Каркаровым ознаменовала принятие стремительного карьерного роста первого. Директор тем временем уперся руками в край стола и столикой скорби взглянул на ошарашенного юнца. «В арсенале получишь нательную броню и маломальское снаряжение. С завтрашнего дня можешь не рассчитывать на спокойную жизнь. На подонка открывается самая настоящая охота». «Есть вопросы?» «Это все очень неожиданно, сэр», — смутился Гарри. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить этого колдуна, не сомневайтесь, но могу я попросить об одолжении?» «Если это в моих силах, мне нужна вся важная информация о Василисках и их слабостях. Это как-то связано с тем, что сейчас происходит в Хогвартсе?» — поинтересовался Каркаров, опускаясь в свое кресло. «Похоже, тайную комнату открыли и выпустили некий ужас Слизерина, который уже заставил окаменеть кошку, второкурсника и призрака. Профессор Грин предположил, что это Василиск. Так не терпится поработать на оба фронта», — съехидничал Каркаров, однако очень быстро вернул себе серьезность. «Необходимые книги принесут тебе в комнату. А теперь, если нет вопросов, можешь идти». Когда дверь за Поттером закрылась, Каркаров устало потер переносицу и, глядя в тлеющие угли камина, сам себе прошептал: «Люциус меня убьет». Часть 2. Глава 7. Битва у Южной Стены. Примечание к части. Глава вышла маленькой, но автор честно пытался в экшен. Апрельский ветер взъерошил волосы Поттера, что было высунулся из каморки на стене и уставшим от ожидания взглядом окинул небольшую поляну перед лесом. За все это время, что Дурмстранг провел в военном положении, не было ни единого появления мертвецов. Учебу не возобновляли лишь по одной причине: то тут, то там очередной аврор не вернется с прочесывания леса. «Не нравится мне это затишье», — буркнул Крам, бывший бессменным напарником Гарри в дежурстве на стене. Как и Поттер, он не был совершеннолетним, однако изъявил желание остаться в школе, то ли по личной неприязни к мертвецам, то ли из-за взыгравшего чувства долга перед Дурмстрангом. Каркаров поплевался, покрыв русским матом умственные способности Виктора и отсутствие инстинктов самосохранения, но в итоге согласился. Прошел слушок, что не обошлось без родителей Крама, которые одобрили решение сына и поддержали его всеми силами и средствами. «Сколько там уже авроров пропало?» — поинтересовался Гарри, заходя обратно в каморку, попутно пытаясь привести волосы в порядок. 17 авроров из полсотни бродяг. Это только о тех, что известно». Крам взмахом палочки вскипятил воду в котелке и бросил туда заварку. Дешевый индийский чай, не выделяющийся ни вкусом, ни запахом, но здесь Гарри был рад любому чаю, от кофе его уже тошнило. Поттер уже хотел было прокомментировать это, но резко открывшаяся дверь сбила его с мысли. Дежурные тут же схватились за палочки, но увидев вошедшего Августа Биттера, убрали их обратно. Профессор поприветствовал вошедшего кивком головы Гарри и протянул чашку, от которой едва заметно поднимался пар. «Чаю, ты не на учебе, Поттер», в своей ворчливой манере бросил Биттер, но чашку с чаем взял. «Можно без этих профессоров». «Понял, сэр». «Сэр», в голове Крама мелькнула искра надежды, не того светлого чувства, с которым встречают рассвет после тяжелого боя, нет, надежда в голосе болгарина отдавала жженым порохом и паленой плотью. «Есть контакт, тихо и чисто, как вы». Зельевар на секунду завис в поисках язвительного сравнения, но, не найдя такого, ляпнул первое, что пришло в голову, как в курятнике перед Пасхой. «Отставить смех», — рявкнул он, увидев изогнутую бровь и полуулыбку на лице у Поттера, отчего мальчишка тут же подобрался. «Сам знаю, что сравнение так себе. Не нравится мне это затишье. У вудуиста уже достаточно материала, чтобы начать штурм. Уже даже снег почти сошел, так что мертвецов ничего не задержит. Чего он ждет?» Вопрос остался без ответа. В комнату влетела призрачная индюшка и заговорила голосом профессора магозоологии. «Южный контур. Готовность 15 минут». Крам с глухим стуком поставил чашку и вскочил на ноги, а его глаза блеснули. Болгар был в полной боевой готовности. «Чай откладывается, салаги», — лицо Биттера исказила мрачная улыбка. «Вы слышали Грина. Чары обнаружения нежизни, так вовремя подобранные Поттером, сработали у южной стены. Если выживем, будет тебе готовый проект по некромантии, если захочешь. На всякий случай напомню, на передовую не лезть. Ты еще сопляк, хоть и мозговитый, а потому будешь нас координировать и оказывать поддержку. Крам, прикрываешь Поттера. Не отходи от него ни на шаг, иначе Каркаров всем нам башки открутит. Чего стоим, особое приглашение нужно». «Никак нет», — ответили парни хором и тут же высыпались из уютной коморки под начинающийся апрельский дождь. Или мокрый снег, тут как посмотреть. Через 10 минут на южной стене было столпотворение небольшой армии. По крайней мере, так казалось Поттеру. Сотня волшебников активно готовилась к бою, боевики группами по 5 выходили за стену и занимали позиции, фламмовцы организовывали отряды поддержки по 3 на стенах, а 4 из них разворачивали полевой госпиталь не без помощи девушек, что выступали в роли широкопрофильных помощников. Гарри поднялся на обзорную площадку на стене и принялся высматривать гостей в редеющем лесу, готовый в любой момент подтвердить зрительный контакт. Можно было бы задаться вопросом, почему Поттер не получил уведомления чар, полученных, очевидно, из книги Магнуса, но тут и объяснять нечего. Сам хранитель дал добро на распространение этих знаний среди волшебников, ибо, по его словам, эти знания не нанесут вреда этому миру, даже если разобрать и изучить каждую рунную вязь, заложенную в них. Приготовления были закончены, и Дурмстранд погрузился в тишину, нарушаемую лишь завываниями ветра и шумом передождя не до снега. Каждый из присутствующих ждал. Ждал и Гарри, но в лесу не было ни единого движения. Напряжение нарастало. Даже спокойный Крам начал нервно постукивать кончиком палочки по руке, хотя лицо его не выражало никаких эмоций. Когда напряжение, казалось бы, вот-вот выльется в чьи-то сдавшие нервы, из глубины леса полетели редкие, но словно переполненные магией заклинания. Первая бомбарда разнесла коморку дежурных в нескольких метрах от Поттера, заставив всех вздрогнуть. Лишь Биттер, Линч, Темнев и Тролман успели вовремя выставить щиты, закрывая отведенные им группы. Студенты, а уже солдаты, быстро взяли себя в руки и принялись кидать маломощные заклинания вглубь леса, пока товарищи их прикрывали. Десятки заклинаний попадали в щиты, вдвое больше, попадали по стенам и поляне, превращая их в подобие швейцарского сыра и поднимая в воздух комки грязи. Некоторые заклинания Поттер узнал, это были бомбарда, сика и до ужаса мощная флиппинда, разрывающие деревья и камни на куски. Сноп красных искр в небе оповестил о первых раненых, и команда поддержки тут же принялась за работу. Через минуту на территорию за стеной внесли нечто орущее. Присмотревшись, Гарри побелел, этим нечто был девятикурсник, чья одежда крайне быстро пропитывалась от крови. Бедняге оторвало ногу выше колена, правая рука была словно перемолота мельницей, а из груди, сквозь кожаный нагрудник с гербом Гласиаса, торчало обломанное ребро. Над раненым тут же склонился колдомедикс Фламмы, насылая на то, что осталось от боевика, различные чары. Крик раненого стих, а после полминуты различных манипуляций Колдомедик злопнул лежащую на земле аптечку с зельями, после чего тут же ринулся собирать разлетевшиеся в разные стороны флаконы. Одна из девушек, что ассистировала ему, рухнула на колени в слезах, а другая с каменным лицом накрыла боевика белой простыней, что тут же начало пропитываться кровью. От развернувшегося зрелища внутри Гарри с почти оглушительным треском что-то сломалось. Да, этот парень не первый, кто пал от рук вудуиста, но мальчишка впервые увидел смерть, притом смерть ужасную. В какой-то миг все звуки куда-то исчезли, и словно ничего в мире не существовало, кроме Гарри и растущим пятном крови на белоснежной простыне. Крам развернул щиты над собой и Поттером, пытаясь докричаться до мальчика, но его голос звучал, словно источник звука был за огромной толщей воды. Неведомо как оказавшийся рядом Каркаров схватил его за плечи и принялся трясти, но Поттер не мог отвести взгляда от кровавого пятна. Звонкий шлепок пощечины заставил Крама потерять концентрацию. Щит распался ровно в тот момент, когда в стену под смотровой площадкой угодила очередная бомбарда, и все трое упали во внутренний двор. Каркаров успел сотворить щит, так что обломками никого не задело, однако падение с 13 метров вышибло из всех дух. Когда смотровая площадка была разрушена, из леса показались зомби. Не неразборчивая толпа, мертвецы были разделены по отрядам из 6 тел. Четверка тел мало чем отличалась от зомби, что встречались в первом полугодии, а вот сопровождающая их двойка, пропавшие авроры. Именно они посылали заклинания, разрушая школу. Лишь когда до отрядов оставалось сотня метров, стало ясно, что авроры тоже были мертвецами, что ввергло защитников Дурмстранга в шок. Такая нежить не могла творить магию, да еще и такую мощную. По прикидкам Темнева, что первым вступил в прямой контакт с зомби, их заклинания имели, как минимум, 5-кратную мощь. Псевдоавроры постоянно отвлекали внимание дурмстранговцев на себя, не давая сосредоточиться на безобидных четверках, однако вскоре солдаты обнаружили, что связывающие заклинания, в том числе и предложенный Поттером железный инкарцера, попросту не действует на наступающую нежить. Словно, каждый из зомби был покрыт постоянным противо. На помощь Темневу поспешил Тролман, и они, не сговариваясь, наколдовали адское пламя. Вырвавшийся огонь принял форму огромной саламандры, что тут же помчалась на нежить. Вопреки ожиданиям, нежить не сгинула сразу, несколько секунд мертвецы продвигались сквозь пламя, однако сдвоенная магия двух волшебников взяла свое. С громким звоном рассыпались щиты вокруг зомби, и мертвая плоть за долю секунды растворилась в бушующем пламени. В это время свалившиеся со стены Поттер, Каркаров и Крам, не без помощи подоспевших колдомедиков, начали приходить в себя. Усевшись на земле, директор Дурмстранга с серьезным лицом повернулся к Гарри, и мальчик увидел в его глазах настоящую ярость. «Поттер, скажи мне, что в этой сраной книжке нашлось заклинание, которое вернет эту сраную нежить в сраные могилы?» «Есть одно», — хрипло сказал Гарри, с трудом сглотнув. «Но мне придется выйти за стену». Несколько секунд Каркаров что-то обдумывал и коротко кивнул, помрачнев лицом. Троица встала, и бывший пожиратель жестом приказал двум фламмовцам открыть ворота. В открывшийся проход тут же ринулись колдомедики с помощниками и принялись заносить раненых, после чего все трое вышли за периметр Дурмстранга. Стоило на поле боя появиться Гарри, как тут же зомби остановились. Шум боя прекратился, а уцелевшая треть боевиков держали щиты, с непониманием оглядывая бездействующих противников. Из леса вышла фигура, что, очевидно, до этого находилась под чарами сокрытия и наблюдала за битвой. Как бы ни старался Гарри, он не мог увидеть лица волшебника, а широкая мантия с капюшоном исключала любую возможность составить хоть какой-нибудь маломальский портрет противника. «Гарри Поттер», — проговорил маг, словно констатировал факт, — «я здесь, чтобы испытать тебя, или уничтожить. Назовись, колдун», — потребовал Каркаров, делая шаг вперед, «или я не с тобой говорю», — холодно прервал его маг, отмахнувшись, и вновь обратился к Гарри. «Ты ступил на темный путь, мальчик, опасный пусть. Стремясь победить одного темного лорда, ты рискуешь стать новым. Мне поручено вернуть тебя к свету, а если не выйдет, сделать так, чтобы мир забыл о мальчике, который выжил. Ты убил людей», — голос Гарри дрогнул, а рука крепко сжала палочку, — «хороших людей, и обратил в нежить, чтобы вернуть меня к свету. Как это, черт возьми, вообще может вернуть кого-то к свету? Я не убивал невиновных, безразлично ответил маг и обвел рукой оставшихся зомби. Все они заслужили смерть. Даже Авроры, зло усмехнулся Каркаров, бегло осматривая поле боя. Эти люди убийцы, насильники и темные маги. Даже если они на страже закона, это не отменяет их преступлений. Они должны были умереть. Диалог прервал Крам, резко запустивший в мага какое-то проклятие, но оно встретило на пути брошенного телекинезом зомби. Мертвая плоть на глазах начала гнить, обнажая подгнившие кишки и кости. Вместе с этим один из псевдоавроров запустил в Виктора мощным сика, и из груди болгарина брызнула кровь. Еще один темный, в голосе мага послышалось презрение. Смерть от потери крови, благодать для такого отброса. Гарри ошеломленно проводил взглядом упавшее тело Крама. Вместе с болгариным на землю упала и палочка Поттера. «Ублюдок!» — взревел Каркаров и начал швырять в мага различными проклятиями, от которых тот уворачивался или укрывался за деревьями или притянутыми телекинезом зомби. Однако бой продлился лишь несколько секунд, после которых директора схватил один из зомби, подкравшихся со спины, и лишил волшебника палочки. «Безусловно, твой товарищ еще может послужить свету», — проговорил маг, выходя из-за деревьев. «Он крепкий малый, так что нежить из него выйдет отменная». Гарри медленно отвел взгляд от булькающего Крама и уставился на вудуиста. Глаза мальчика засветились синим, а в руках начали формироваться полупрозрачные сферы, укрытые неизвестными этому миру рунами. «Здесь единственный темный маг», — проговорил Гарри раздвоенным голосом, словно бы одновременно с ним говорило еще несколько человек. «И этот маг, ты», сделав несколько пассов руками, Поттер соединил обе сферы и вбил их ладонью в землю. Огромная волна магии всколыхнула поляну, а все место битвы накрыло энергетическое кольцо, переливающееся голубым и золотым. Все зомби, что оказались в кругу, тут же загорелись и принялись, несмотря на ломанные движения, метаться из стороны в сторону. Каркаров высвободился из лап отпрянувшего зомби и, схватив валяющуюся в грязи палочку, выпустил зеленый луч в вудуиста. Из-за возникшего пламени на одеянии, маг не заметил летящее в его непростительное. Когда тело вудуиста рухнуло на землю, догорающие зомби свалились безвольными куклами, и Каркаров, опустив палочку, кинулся к лежащему на земле Краму. Болгарин был без сознания, однако под разорванным заклинанием нагрудником, к удивлению директора, рана оказалась несмертельной. Более того, прямо на глазах рана затягивалась с невообразимой скоростью. Каркаров поднял удивленный взгляд на неподвижно стоящего Поттера, что тяжело дышал. «Мы победили, Гарри», — Каркаров невесело усмехнулся, принимая чуть более расслабленную позу. «Виктор поправится». Поттер медленно повернул голову, и бывший пожиратель вздрогнул. Все лицо мальчика было покрыто трещинами, из которых голубым сиянием исходила магия. В глазах светились не только радужные оболочки, и зрачки, и белки глаз светились неземной магией. «Эй, Гарри!» – осторожно проговорил Каркаров, поднимаясь с земли, стараясь держать руки на виду. «Все закончилось, слышишь? Мы победили. Ты отлично справился. Можешь уже перестать колдовать, Виктор». Потерянным голосом, все так же на несколько голосов, спросил Поттер. «Он выживет, твоя магия исцелила его». Впервые за долгие годы в голосе Игоря Каркарова прозвучали забота и нечто похожее на отцовское беспокойство. «Сам посмотри». Поттер медленно опустил взгляд на лежащего рядом Крама. На его груди уже сформировался рубец, выглядящий так, будто ранение было получено пару недель назад. По щеке мальчика пробежала искрящаяся слеза, а глаза и трещины стали затухать. «Это хорошо», — тихо проговорил он, и ноги у мальчика подкосились. Каркаров успел его поймать и не дать свалиться лицом в пропитанную дождем и кровью землю. «Я бы не смог поддерживать заклинание дольше». Поттер отключился на руках Каркарова, а свечение сошло на нет. Вместе с этим трещины на лице затянулись тонкими, почти незаметными шрамами, а кольцо, что сожгло зомби, растворилось в воздухе. Передав бессознательного мальчишку колдомедикам, директор Дурмстранга направился к телу вудуиста. Небрежно убрав краем ботинка опаленную ткань с лица преступника, он несколько секунд вглядывался в лицо противника, после чего устало вымолвил. «Нет, ну это точно пиздец». Часть 2, глава 8, явление героя. От лица Министерства магии Норвегии и всего магического населения, проживающего здесь, я, министр магии Филипп Вульфхард, выражаю искреннюю благодарность Аврорату и Школе магии и темных искусств Дурмстранг за нейтрализацию террористов, что погубили 17 сотрудников Аврората и 57 гражданских лиц, осквернив их души и обратив их тела в нежить, проговорил низенький полноватый мужичок в бежевом костюме, стоя на сцене зала наград в норвежском отделении Министерства магии. Эти безумцы за неполный год убили 84 волшебника и осквернили их останки некромантией вуду, оправдывая свои действия тем, что истребляли темных волшебников. Но мы, министр повысил голос и вскинул палец вверх, прекращая на корню зарождающееся перешептывание, не позволим извратить понятие магии. Все жертвы этих монстров были законопослушными гражданами Норвегии, некоторые из них защищали законный покой мирных граждан или собирались поступить на службу, заканчивая свое обучение. В глазах этих террористов все они были темными магами, которых нужно было уничтожить, как уничтожают само зло. Вот к чему приводит заблуждение, что темное искусство несет зло. Но это не помешало им использовать некромантию, что также относится к темным искусствам. Им ничего не помешало использовать, в их представлении, зло, чтобы бороться со злом. Зал слушал министра, не отрываясь. Лишь журналисты скрепили ручками в своих блокнотах, стараясь не упустить ни слова. Гарри сидел в первом ряду на кресле-каталке и пустым взглядом рассматривал свои ботинки. Он еще не восстановился после использования высокоуровневой магии против нежити уровня мастера некой школы восстановления, и не мог стоять на ногах более нескольких минут. Его тело уже почти не болело, однако с тех пор, как он очнулся в госпитале Дурмстранга, он не смог сотворить ни единого заклинания. В совокупности с тяжелым во всех смыслах боем под Южной Стеной, это сильно угнетало мальчика. Вместе с Поттером на мероприятие явились Каркаров, как директор Дурмстранга, и Виктор Крам, как сопровождающий Поттера и его боевой товарищ. Все трое были одеты в парадные красные мундиры Дурмстранга с нашивками, согласно званиям, капрал у Гарри, что Каркаров по привычке назвал русским младшим сержантом, сержанту Крама и майору Каркарова. Все это в очередной раз показывает нам, что магия не несет в себе зла или добра. Магия – лишь инструмент, а во имя чего она применяется, зависит исключительно от самого волшебника, продолжал министр свою речь. Именно поэтому мы не запрещаем различные отрасли магии, а устанавливаем строгий контроль над теми, кто практикует ее. Здесь, в Норвегии, мы останавливаем тех, кто несет зло, вне зависимости от того, с помощью чего он это делает. Но в этот раз мы сделали это не в одиночку, взгляд министра скользнул по троице дурмстранговцев. В этот раз против террористов выступили не только граждане нашей страны, но и гость. Тот, кто не обязан был сражаться за нас, но сражался. Этот человек приехал к нам, чтобы учиться, и должен был отправиться домой при возникновении опасности, как и все остальные несовершеннолетние студенты, но он остался, чтобы защищать наши порядки и наши жизни. Дамы и господа, спешу представить вам героя битвы при Дурмстранге, гостя из Туманного Альбиона, мистер Гарри Поттер. Зал взорвался аплодисментами, выведя Гарри из прострации. Виктор и директор Каркаров помогли мальчику встать, держа его под локти, и они вместе поднялись на сцену к министру, что тут же подошел и пожал руки всем троим. Мистер Поттер прибыл к нам учиться по обмену из Хогвартса, блестяще сдав академическую разницу в программе обучения, проговорил Вульфхард, когда аплодисменты утихли. Более того, когда возникла угроза нежити, он экстерном сдал все экзамены за свой курс и направил все усилия на подготовку к борьбе с террористами. За несколько месяцев он создал заклинание обнаружения нежизни и доработал уже существующие инкарцера Максима, поделившись своими наработками с волшебниками Дурмстранга совершенно безвозмездно. Зал вновь залился аплодисментами, к которым присоединились вспышки фотоаппаратов. Однако эти аплодисменты длились короче предыдущих, все ждали, что еще хочет сказать министр. Этот бравый юноша чуть не отдал жизнь, ринувшись в гущу боя, чтобы защитить своих братьев по оружию, несмотря на то, что от него требовалось лишь наблюдение и поддержка. Он в одиночку остановил волну нежити, обратив мертвецов в бегство, что дало притесненным защитникам Дурмстранга возможность атаковать и уничтожить главу террористов Гакорна Шиклболта, главу клана Шиклболт из республики Бенин. Клан Шиклболт практикует вуду уже на протяжении нескольких веков, однако что сподвигло вудуистов этого клана напасть на Норвегию, неизвестно. Гакорн Шиклболт лично принес в жертву своих соклановцев, чтобы временно усилить свою мощь для финального нападения. Однако это не спасло его от смерти на поле боя. Ноги Гарри предательски подкосились. Перед глазами вновь всплыл маг, что ранил Виктора. Мальчику стало дурно, Однако он изо всех сил старался не показывать свою немощность на публике. Крам что-то шепнул ему на ухо, но Гарри не расслышал его. Собрав оставшиеся силы, он взял себя в руки и вновь взглянул на министра, что продолжал говорить. «За проявленную доблесть и вклад в науку чародейства и волшебства, я, властью данной мне магией и народом, присуждаю Гарри Джеймсу Поттеру орден Мерлина и степени и прилагающиеся к нему вознаграждение в размере 500 галлеонов». К министру быстрым шагом подошла блондинка средних лет в болотно-зеленом деловом костюме и протянула коробочку с орденом и гоблинским чеком за озвученную сумму. Взяв орден, Вульфхард подошел к Поттеру, нацепил на его мундир наивысшую награду и протянул руку для рукопожатия. Гарри с трудом улыбнулся, протянув руку в ответ, и его тут же ослепили множественные вспышки фотоаппаратов, сопровождаемые бурными овациями.